Глава 38. Домой я вернулась, переполненная и новой информацией, и новыми вопросами. За последние дни я успела обдумать наш поход получше. Мы сможем взять с собой достаточно много, но не стоит циклиться на крупах и инструментах. Но, например, обязательно стоит обсудить с профессором Зербом возможность взять кур и петуха. Живых и здоровых. Петухов можно будет съесть, а вот куры будут нести яйца. Нужно брать молодых животных. Нужно уточнить, как отнесется барьер к чипу. Я не могу его бросить. Стоит подумать о консервах. Этот мир совсем не знает такого. На первое время, пока мужчины научатся охотиться, стоит взять тушенку. О, сгущенное молоко. Наверняка я смогу вспомнить и еще что-то важное. Просто слишком много сведений свалилось за прошлые дни. У меня до сих пор не прорезался пространственный карман. Я не понимала, что важно — вес или объем. Что именно я должна учитывать при планировании? Насколько хорошо маг чувствует объем кармана? С какой точностью? Карман имеет правильную форму или нет? Надо поговорить с Греем. Вот завтра поедем верхом, и тогда спрошу. Объем. Нужно ориентироваться на объем. Вес не важен вообще. Карман напоминает собой практически замкнутую пещеру внутри горы. К ней есть узкий ход. То, что влезет по размеру в этот проход, можно сложить в пещеру и вынуть, когда угодно. У сильных магов вход шире и пещера больше. Например, Грей при мне убрал в карман большого размера кресло. Таких он может забрать штук 20. Странный, конечно, способ измерения, но другого нет. Нужно, пожалуй, перемерять его карман чем-то другим. Ну, бочками, например. Чем-то более компактным и надежным. А еще лучше — кирпичами. Так мы не просто будем знать объем более точно, но и поймем, укладываются ли вещи там в стопочки или просто сваливаются огромной неуклюжей кучей. Для нас, конечно, стопочкой было бы предпочтительнее. Можно промерить все карманы и взять с собой максимум. Теперь мое время тратилось так. Подъем, душ, завтрак, конная прогулка с Греем. Последние дни я могла кататься уже больше 2 часов. От моей прежней пухлости давно уже не осталось и следа. Наоборот, Грей периодически заводил разговоры, что я мало ем и слишком тощая. Нет, конечно, он не говорил об этом прямо, выбирал слова поделикатнее, но суть была именно такова. До обеда занятия с книгой. Небольшой отдых, опять конная прогулка, но уже неспешная и не такая длинная, как утром. И списки. Бесконечные списки всего на свете. Лекарства. Никакой магии, только травы. Переписывание рецептов и поиск новых, без магии. Закупки оплатит казна. Но список продуктов, думаю, нужно просчитать самой. Он бесконечно менялся, вспоминалось что-то новое, со скрипом выкидывалось нечто, уже имеющееся в списке, и так до бесконечности. Но к 10 вечера ежедневно приходила мягкая и уютная Лера Фоль и загоняла меня в душ. Далее — безжалостный массаж и сон. Споры с Греем на разные темы. Например, стоит ли каждому вести отдельное хозяйство или устроить общее жилье на всех? Я была сторонником отдельного жилья. Что-то я сильно сомневаюсь, что 16 человек способны круглосуточно смотреть друг на друга и не ругаться. Там как бы и до драк не дошло. С другой стороны, я прекрасно понимала и его аргументы. Построить один большой дом гораздо проще, чем 8 маленьких. Когда я сидела днем за книгой, под окнами башни то равномерно тюкал топор, то визжала пила. Иногда я немного подсматривала в окно. Так, чтобы он не заметил. Это просто счастье, что сейчас каникулы, и мы единственные жильцы башни. Я думаю, что драки между девицами за право посмотреть на обнаженного по пояс Грея были бы страшны. Он тоже учился. А еще мы с ним спорили, стоит ли возиться с тушенкой. Идею он уловил быстро, но был уверен, что мясо они смогут добывать без особых усилий. Но, так или иначе, все наши разговоры велись вокруг похода. У нас появилась общая цель, безумно заманчивая и интересная. Лето пролетело так быстро, что о новых необходимых учебниках я вспомнила только за неделю до занятий. Но купить их я так и не успела. Грей получил письмо от Его Величества Ченза с приказом немедленно прибыть в столицу с женой. Собирались мы очень быстро, но я уложила не только одежду, но и все свои записи и списки по походу и родовую книгу заклинаний. Мучили меня некоторые сомнения. А еще я сунула в багаж небольшую баночку сгущенки. Даже каша с ней уже хорошо, если вдруг охотники оплошают. Я собиралась накормить принца и профессора сгущенкой. Здесь, в мире магических десертов, такие простенькие вещи никто не знал и не умел делать. Думаю, что введу в столице моду на новую сладость. Магия — это прекрасно, но что-то нужно уметь и руками делать, и мозгами соображать. Одна из ошибок этого мира — отсутствие ручной работы. Но я так думаю. Конечно, сохранились строители, сантехники, пастухи, кондитеры, швеи, ткачи. Но только потому, что магам с этим лень возиться, да и осталось магии не так и много. А если мы разбудим источник? Да люди ухо себе не почешут без магии. Пожалуй, стоит все эти идеи обсудить с профессором. Пусть магии станет больше, я буду только рада. Но нельзя ее сводить до ширпотреба. Это искусство. И учить магов нужно сперва работать руками и мозгами, а потом уже стихиями.